Зубастая пасть. Я прыгнул в воду и замолотил руками и ногами, гребя на месте, а мой пульс участился так, будто я удирал от Кинг-Конга. «Как это делается? Эти превращения?» «Ляг спокойно на воду и расслабься», — посоветовал мистер Гарсия и открыл на водонепроницаемом планшете изображение тигровой акулы. «Теперь сосредоточься на картинке и попытайся узнать в ней себя». Я уставился на рисунок. Акула была серой торпедой с широкой головой, тупым спинным плавником и темными поперечными полосами по всему телу. «Это я!» — с восхищением подумал я под любопытными взглядами множества пар глаз. Дельфины отплыли подальше в сторону моря и что-то друг другу свистели. Наверное, судачили, что плаваю я не элегантнее кухонного ножа. Или что-нибудь в этом роде. Сначала я ощутил сильное покалывание, а потом увидел, как мои руки превращаются в плавники. Я еще никогда не чувствовал себя таким сильным. Взмахнув хвостом, я стремительно проплыл несколько метров вперед и больно ударился мордой о стекло. По классу прокатился рокот, несколько человек отпрянули. «Эй, полегче!» — мистер Гарсия был явно впечатлен. «У тебя прирожденный талант к превращениям, Тьяго. Еще ни одному новичку это так быстро не удавалось». «Серьезно?» Я недоверчиво уставился на него. Я еще ни разу в жизни не был в чем-то лучшем, не говоря уж о прирожденном таланте. Даже в рисовании мне приходится часто пользоваться ластиком, пока меня не удовлетворит результат. Поле моего зрения изменилось, и я почуял в воде тысячу вещей, о существовании которых раньше даже не подозревал. По колебаниям воды у своих боков я ощущал каждое движение дельфинов. Я бы и с закрытыми глазами мог сказать, что они здесь. Один из моих новых органов чувств — улавливал электрические импульсы их мускулов. Просто невероятно! «Не шевелись минутку!» — попросил учитель превращений и достал из ящика стола рулетку. Ему пришлось прикладывать ее дважды, пока я спокойно лежал в воде. 3,5 метра! Внушительно! Таким образом, ты официально признан вторым по величине зверем в этой школе!» «Вау, круто!» — обрадовался я, задаваясь вопросом, кто же, интересно, первый. Что-то твердое ударилось о мой хвостовой плавник уже второй раз. Бесит. Я инстинктивно повернулся и вонзил зубы в эту штуку. Она хрустнула. Выплюнув ее, я обнаружил, что разгрыз красно-белый жестяной буйок, который что-то отмечал в плавательной зоне. Теперь он напоминал скомканную бумагу. Дельфины бросились в рассыпную. Я ощутил водоворот там, где они только что были. «Упс, прошу прощения!» — пролепетал я. «Я не хотел». В классе воцарилась мертвая тишина. Никто не двигался и не говорил. Все ученики уставились на меня, даже мистер Гарсия немного побледнел. В этот момент в класс вошел долговязый мальчик со светлыми выгоревшими на солнце волосами до плеч и в ярких плавках. «Извините за опоздание. Я что-нибудь пропустил?» «Да, Крис», — сказала Финни, расчесывая пальцами синие вихры. «Пропустил». К счастью, мне без проблем удалось превратиться обратно, и вскоре урок закончился. Джаспер подошел ко мне, чтобы проводить на следующий урок, но мистер Гарсия махнул ему, чтобы тот ушел. Учитель жестом велел мне остаться, и я неловко стоял, пока все не разошлись, и ждал, что он скажет. Мистер Гарсия серьезно посмотрел на меня, и я заметил, что он разглядывает шрамы на моем лице. «Тебе наверняка нелегко быть таким опасным животным. Но нужно непременно научиться подавлять свою агрессию. Если не научишься владеть собой, то однажды кого-нибудь ранишь. Возможно, тяжело». «Эту драку в школе затеял не я», — начал было я, но мой новый учитель еще не закончил. «Это первое предупреждение. Постарайся, чтобы второго не было. Ты ведь по стипендии учишься, да? О каком испытательном сроке договорился с тобой Джек?» 2 недели. Выдавил я, надеясь, что он не скажет, что я не выдержал испытательный срок. Или что мне придется заплатить за буйок. Я не знал, сколько стоит такая штука. Знал только, что лишних денег у нас нет. Но мистер Гарсия ничего не сказал о стипендии или буйке, а лишь добавил. «Удачи, можешь идти. Знаешь, где следующий урок?» «Узнаю», — ответил я и поспешно ретировался. Будто оглушенный, я шел обратно по стеклянному туннелю в другое крыло главного здания, понятия не имея, где будет следующий урок. Джаспер меня перехватил и направил в кабинет рядом со столовой, который оказался нашим классным кабинетом. «Что он тебе сказал?» — полюбопытствовал он. «То, чего я бы предпочел не слышать», — ответил я. «Мистер Гарсия очень строг, и я сомневался, что мы с ним поладим. Я думал о том, кто эти две другие акулы в школе. Надо срочно выяснить, есть ли у них похожие проблемы. Может, мы подружимся, станем союзниками?» «Ох, ну ничего, теперь можешь немного расслабиться. Следующий урок наверняка будет приятным», — пообещал Джаспер. «Миссис Пелагиус преподает историю, географию и гидрологию, потому что ей уже 92 года, и она очень много путешествовала. Она зеленая морская черепаха. Только не называй ее суповой черепахой. Она этого терпеть не может». «Суп?» При одном упоминании о еде у меня заурчало в желудке. После превращения я страшно проголодался. В столовой стояла тарелка с орехами, и я взял себе горсть. Как выяснилось, наш классный кабинет, как и столовая, был наполовину затоплен водой, а наша учительница оказалась темным бугорком мне по щиколотку. Я еще никогда не смотрел на учительницу сверху вниз с такой высоты. Я немного растерянно поздоровался и услышал в ответ: «Добро пожаловать, Тьяго. Садись». Все сидели, где хотели. Те, кто был в человеческом обличье, просто брали стулья и садились там, где им было удобно. Стулья все равно требовались не всем. Дельфины приплыли из лагуны и теперь тусовались в другом конце комнаты. Только спинные плавники виднелись. Я сел примерно в середине кабинета. Когда все расселись, стулья вокруг меня все еще пустовали. Остальные бросали на меня красноречивые взгляды. После истории с Буйком никто не осмеливался ко мне приблизиться. Щуплый светловолосый мальчик и хрупкая девочка перешептывались, то и дело поглядывая в мою сторону. Кто-то мурлыкал мелодию из фильма ужасов «Челюсти». Даже Финни, морской дьявол, держалась на расстоянии. Обидно. «Не расстраивайся», — попытался утешить меня Джаспер, болтая ногами в воде. «Все наладится». Я тоже на это надеялся, но уверен не был. Особенно, когда ловил на себе колючие взгляды Эллы, Тока и Барри. Проходя мимо, Тока наклонился ко мне. «Думаешь, ты тот самый сильный?» «Понятия не имею», — осторожно отозвался я. «Вот и нет». «Вполне возможно. Ведь я, говорят, лишь второй по величине зверь». В глазах Тока полыхнула ярость. «Величина не главное. Не вмешивайся в наши дела, акула. Понял?» Это уж было слишком. Я не мог послушно ответить «хорошо». «Не вопрос. Вы с Эллой все равно мелочь пресноводная. У вас свои проблемы», — симпровизировал я и тут же об этом пожалел. И зачем только я поддался на провокацию? Я чувствовал, что ему хочется броситься на меня здесь и сейчас. Но он был не глуп и сдержался. Они с Барри еще улучшат возможность напасть на меня. И если мне не повезет, из школы вылечу я. Двухнедельный испытательный срок вдруг показался мне вечностью. Выдержу ли я его? У меня не было в этом ни капли уверенности.